Часть 26. Кто знает в СССР о городе Деллас в Южном Техасе или Тексасе? Лет 50 назад в этом степном городишке было 1010 жителей. Лет 10 назад жителей было 1150. Ныне без малого 300. Этот город, о котором даже в Америке плохо знают, автомобили имеет 70 слишком тысяч, телефонов 65 слишком тысяч, электрических счетчиков 60 слишком тысяч. Новое строительство этого города за последние 10 лет стоило 320 слишком миллионов. Банки в этом городе располагают 400 миллионов долларов резервов. Последний просперитный год имел выпуск продукции в год на 330 миллионов долларов и оптовый оборот в 1 680 000 000 тех же долларов. На юг, юго-восток и на восток от этого города, упираясь в Мексиканский залив и в Атлантический океан, идут так называемые южные негритянские штаты. Прямо к северу от Делласа лежит штат Оклахома со штатным городом Оклахома-Сити. Оклахома — это уже известный город, полезший в небо небоскребами и миллиардами. По геоэкономике этот город вроде нашего Днепропетровска. Степь, хлеба и рядом с ними нефть, каменный уголь, индустрия, город заводов, шахт, нефтяных вышек, рабочих. И от Оклахома-Сити на север и на северо-восток до Чикаго, до Нью-Йорка — индустрия, промышленность. Лет 70 тому назад, в дни гражданской войны, эти места были водоразделом северных и южных штатов. Штат Миссисипи, он весь в субтропических зарослях и заводах, во множестве рек и речушек, заросших лесом, где почти не видно человека и где величествует в ложе своем река Миссисипи. Леса, черт их знает, какие-то деревья, лианообразные ветви, поросшие седыми бородами мхов, спускаются до земли и путаются, и запутывают все, что под ними. Штат Теннесси поднялся от Миссисипи на пригорки. Это тот самый замечательный штат, где несколько лет назад суд постановил, что человек не происходит от обезьяны, присовокупив, что утверждение сего есть беззаконие, караемое тюрьмою. Нью-Орлеанс — порт, торгующий хлопком, тростниковым сахаром и бананами. Этими торговлями он на первом месте в мире. Хлопок в Америке съедается сейчас не червем, но кризисом. Город в свое время принадлежал французам. Сюда бежали гугеноты, бежали враги, а потом друзья Наполеона. Из-под французской старины ползут американские небоскребы, заглушая узкие французские переулочки в решетках и жалюзи. Порт лег на Миссисипи, дымит, как все порты. Жилые переулочки тонут в цветах и проституции. Лавки завалились и развалились бананами, абрикосами, вишнями в грецкий орех величиной и прочими мне неизвестными фруктами, причем бананы, оказывается, растут, выражаясь точно, на бревнах. Улица Лафайета заросла небоскребами и залита огнями не хуже нью-йоркских. И там падают огненные Ниагары и танцуют огневые ню. Итак, мы в Южных Штатах, в землях негров. И в Делласе, и в Батон-Руже, и в Нью-Орлеансе, в трамваях два отделения. Для колерных и для белых. На мелкокусочных полях среди лесов работают над хлопком негры. Белых, работавших на полях, я не видел. Белых, надсматривающих за работой негров, я видел многожды. Эти белые во всем белом, в белых шлемах, в белых крагах, и в руках у каждого из них стек. Во всех штатах, в штате Теннесси особенно, до сих пор работают Ку-клукс-клан и суд Линча. Ку-клукс-клан. В 70-х годах прошлого века, после войны северных и южных штатов, по существу говоря, войны Южного беглого из Европы дворянского земледельческого класса, напуганного европейскими революциями, северной индустрии, тогда уже народившейся, войны, к слову сказать, начатой южанами, но не северянами, а стало быть, возникшей никак не под лозунгом освобождения негров от рабства. Разбитые южные штаты организовали тайное общество борьбы с неграми, названное Ку-клукс-клан. Членами этого общества были рабовладельцы. С позволения сказать, общество, считавшееся, как подобает, полумистическим и тайным, занималось глупостями, как уверяют кое-какие историки, вроде пугания по полуночам негров белыми балахонами, причем глупостями оказывались убийства негритянских общественных деятелей. Общество ставило своей целью доказательство замечательной истины о том, что белые превыше черных. Ку-клукс-клан изжил себя и помер было в середине 90-х годов прошлого века. В 1920 году, с началом сельскохозяйственного кризиса, Ку-клукс-клан возродился. В громчайших публисити, когда во всех одежных магазинах выставлены были ку-клукс-клановские балахоны, а по городам ездили комиссионеры с распродажей ку-клукс-клановских членских билетов. Ныне Ку-клукс-клан — организация уже не полумистическая, но просто фашистская, существующая для утверждения не только белого преимущества над неграми, но вообще белогвардейского преимущества, заботясь о бесправии всех небелых. Суд Линча. Этот суд без суда, самосуд, который до суда никогда не доходит, ибо в этих самосудах принимает участие и полиция, ибо убитого или убитых находит, но убийц не оказывается. Суд Линча судит только негров. Стандартным поводом для суда является утверждение белого, доказательств не требующее, что негр такой-то, кажется, покушался на честь троюродной бабушки или племянницы этого белого. Негра тогда избивают толпою. Это суд Линча. Негра тогда сажают на электрический стул. Это суд города Скоттсбора. Судить можно, как явствует по газетам, не только того, который кажется, но и его соседа вместо него. Что касается покушения на честь, к слову сказать, то каждый белый мужчина в Америке, склонный к распутству, негритянскую женской честью обладал за $2. Негры ж мужчины американскими белыми частями обладают только в Париже. Со дней после войны повелся такой промыслец, когда некие белые мерзавцы нанимают негров для мужской проституции. Эти негры обслуживают в Париже приличных американских леди. Нанимают же негров американских, потому что они говорят по-английски. Американские университеты и школы для белых в садах, в свете, в солнце. Начальная школа обязательно лучшее здание в поселке. Университет не университет, а монастырское уединение для науки. Какое оборудование, какие научные пособия. Это, конечно, не мешает традиции той, когда студента надо спрашивать не о том, на каком он факультете и прочее. Так вот, был я в сельскохозяйственном колледже одного из южных штатов. Колледж был для белых. Какие аудитории, какая библиотека, лаборатории, столовые, гимнастический зал, какие опытные поля. Нас сопровождали два профессора. Эти же профессора поехали с нами на соседнюю ферму, обрабатываемую кропперами, неграми-арендаторами. Дорогой в деревьях подъехали мы к барскому дому в зарослях сада, этакому французского стиля шато. Хозяин качался на террасе в качалке под зонтиком в американском изобретении, курил сигару. Он надел белый шлем и пошел с нами, добродушный толстяк. Он объяснил, что у него 1000 акров земли, а в природе кризис, хлопок не дает никакого профиту. Он намерен изменить принципы своего хозяйства, собирается вместо хлопка образовать куро- и кролиководческую ферму. Но пока что кризис есть кризис. Он сеет по-прежнему хлопок, и у него работает 27 кропперов-негров, которые живут на его земле и в его домах, получают от него мула, семена хлопка, плуг и акры земли, пашут, сеют, убирают и отдают хозяину 2/3 урожая. Папаша-хозяин не утруждал негров продажей их трети. Он ее продает за них. Он делает это заботливо и чистосердечно. Папаша-хозяин сообщил, что иногда он прогуливается по полям, вроде случая с нами, да для того, чтобы посмотреть, хорошо ли работают негры. Я вспомнил мои ощущения в те минуты, когда я видел в полях надсмотрщиков. И негры работают. Дети от 5 лет собирают на полях хлопок. Женщины из дружеских побуждений стирают у папаши на кухне и подрезают цветочки в его саду. Папаша был человеком явно пикнического склада. Я попросил повести нас по негритянской деревушке. Папаша охотно согласился. Профессора засмущались, зауверяли, что смотреть там нечего, негры, дескать, очень грязноплотны. Сели на машины, поехали хлопковыми полями, приехали. Остановились около некоего деревянного ящика, оказавшегося негритянским домом, поистине хижиной. Сделана была хижина из фанеры. Вместо окон воткнуты были картонки разных цветов. Против дома глиняный чан с водой. К стене дома прилепилась дымовая труба. Над домом свисли ветви чудесного, мне неизвестного дерева. Навстречу нам вышла древняя и глухая старуха. Папаша заприказывал ей тоном Бога. Профессора отошли в сторону. Старуха пребывала в беспрекословии. Хозяин желал зайти в свой собственный дом. Вошли. Хижина разделялась на 2 ящика. Оба ящика являлись спальнями с постелями без всякого постельного белья. В одном из ящиков на земляном полу было углубление очага, труба которого уходила в стену. Я спросил, сколько человек здесь живет. Папаша сообщил, что живет здесь 5 взрослых, 2 семьи. Я попросил показать другие дома. Папаша отсоветовал, сказав чистосердечно, что жарко, и все дома однотипны. Трещины в стенах дома замазаны были глиной. Глина была в грязи и копоти. Старуха была поистине в лохмотьях. Папаша предложил нам вернуться к нему выпить сода виски. Кризис, мол, кризисом, но виски для дорогих гостей у него всегда готово. Мы поехали дальше, распрощавшись с пикническим папашей. Я вызывал в профессорах инстинкты истинной учености. Они рассказали, что так именно живут 60-70% черных кропперов, что прошлую зиму много кропперов померло в голоде. Молодой профессор впал в философское настроение. Дескать, виноваты сами негры в своем свинском житии. Дескать, это почти не люди. Негры, дескать, все это находят нормальным, и все происходит от их нетрудолюбия. Это их расовая особенность, то, что они полулюди. Были мы в тот же самый день с теми же профессорами в негритянской школе. Опять фанерный ящик в одну единственную комнату, заставленную допотопными партами, сохранившими на себе многие поколения школьнических перочинных ножей. Кроме парт, не то в классе, не то в ящике, помещался стол для учительницы, пустой книжный шкаф и российская лет военного коммунизма буржуйка для зимнего отопления. На столе учительницы пылал яркий букет цветов. Детишки встали перед нами безмолвием. В этом классо-ящике обучалось 59 детишек, все возрасты вместе. Обучала их и все классы сразу одна учительница, негритянка, конечно. На ногах учительницы были рваные чулки. Глаза учительницы были испуганы. Эта учительница имела высшее образование. Мы отблагодарили профессоров, которые показывали нам замечательно оборудованный сельскохозяйственный институт. Я был в другой американской негритянской школе, около Нью-Орлеанс. Нас встретил учитель-негр. Я протянул ему руку. Учитель растерялся. Он отдернул было свою руку, затем крепко и чуть-чуть истерически мою руку сжал обеими своими руками. Ему, учителю, в первый раз в жизни белый человек подал руку. В Южных Штатах на меня напала малярия. Был однажды вечер, когда меня знобила лихорадка в удушье субтропиков. Сумерки в субтропиках отсутствуют, день переходит там в ночь сразу. В тех примиссисипских лесах по ночам путались понятия космоса, потому что звезд на Земле оказывалось больше, чем в небе, даже субтропическом. Звезды на Земле, на полях, между деревьями начинали иной раз походить на космический буран, на космические катастрофы. Звезды летели миллиардами. Это летали светящиеся, как звезды, ночные насекомые. Мы ехали глухим проселком. Машину вел Исидор. Исидор сказал, что кончается бензин. Мы завернули в негритянскую деревушку, убравшуюся под деревья. Негритянские хижины пребывали во мраке. К звездам неба, к звездам под деревьями перемещались красные огоньки очагов. Лихорадка ломала мне руки и ноги. Запахи субтропиков разламывали мой череп. Звезды на Земле путали понятие космоса. Целую ночь напролет просидели мы тогда на бревнышке в этой негритянской деревушке. Целую ночь слушали мы, как пели негры хором. Мне думается, я никогда не слышал лучшего. Это пели те самые, которым белые не подают руки, которых белые оберегают Ку-клукс-кланом, но музыку которых, испохабив трактирами, виски и проституцией, выдают за свою национальную. Есть в России поэт, судьба которого предопределяет судьбу всей русской литературы. Имя этого поэта — Александр Сергеевич Пушкин. Этого русского гения, Пушкина, почти не знают ни русские литературы. Он не вошел, подобно Толстому и Достоевскому, в мировое искусство. В той негритянской школе, куда меня возили профессора из сельскохозяйственного колледжа, на стене я видел портрет Александра Сергеевича. Два народа в мире чтут Пушкина своим гением — русские и негры. И негры чтут Пушкина по праву. Песни той ночи тому мне свидетель. Но Пушкину, если б он жил до сих пор, если б он сейчас приехал в Америку, ему не подали б руки, потому что человек, имевший дедом негра, по американским понятиям, не человек. Радикалы из Нью-Йорка, которые чтут легенду о свободолюбии индейцев, верные заветам Авраама Линкольна, посылают в Южные Штаты желающих посмотреть безобразное отношение к неграм. Делают это они зря, ибо в Нью-Йорке безобразие не меньше. В Нью-Йорке, в частности, в гостинице «Сент-Мориц», пришли ко мне коммунистические журналисты. Среди них был негр-журналист. Администрация отказалась спустить его ко мне. Я заскандалил, намереваясь сейчас же выехать из гостиницы. Администрация объясняла, что не она, дескать, против, что, дескать, никто не будет жить в гостинице. Этот негр-журналист пробрался ко мне по черному лифту. Когда я жил в частном доме, у меня возникли друзья-негры. Они в Нью-Йорке не приходили ко мне, писатели, артисты, потому что они рисковали не получить лифта в Белом доме, а я был бессилен. Какой талантливый, эмоциональный народ негры. Негры, конечно, отличаются от американцев именно своей эмоциональностью. И совершенно верно, что американский главный бог и нишанец доллар в понятиях негров не стоит ломаного гроша. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Впервые негры были привезены американцами в 1619 году. Картина, изображающая этот эпизод, хранится в Филадельфии, в музее при доме плотника. Дом плотника — это тот дом, в котором 4 июля 1776 года Джорджем Вашингтоном была провозглашена независимость Соединенных Штатов. Негров привозили в обмен на ром. В В 1713 году английская королева Анна торговлю рабами объявила своей монополией. Штат Вирджиния к тому времени сам уже занимался рабоводством. Декрет о королевской монополии был одной из нерешающих, но тем не менее капель дегтя в медах английского королевства, побудившего американцев отложиться от Англии. Американский историк и государствовед, президент Вудро Вильсон, утверждал, что Америка не знала феодальной и дворянской культуры, сразу начав свои судьбы буржуазной демократии. Наглядным тому доказательством является рабоводство, которое поставлено было научно, капиталистически, теоретизовано, как сейчас, например, теоретизованы свиноводческие фермы и убой свиней в Чикаго. Наука рабоводства была разработана научно. Она применялась в действительности на латифундиях английских дворян, бежавших из Англии от революции Кромвеля, и французских гугенотов, которые, в свою очередь, также наглядно доказывали отсутствие в Америке феодализма. Государственный историк и президент Вудро Вильсон рассказывал, что война северных и южных штатов, формально начатая из-за принципов единства штатов, по существу была войною за освобождение негров. Поэтому исторические справки фактического порядка: войну начали не северные штаты, но южные, расстреляв форт Семтер. Форт Семтер был обстрелян 12 апреля 1861 года, и только через два года гражданской войны, с 1 января 1863 года, президентом Авраамом Линкольном было отменено негровладельчество. Война была закончена в 1864 году победой северян, в дни, когда впервые был разбит главнокомандующий южных армий генерал Ли и когда сдался северянам укрепленный город Висбург, одна из цитаделей южан. В эти дни в тылу у северян широчайшей волной, начатой в Нью-Йорке, прошла волна мятежей, протестов против северян, демонстраций сочувствия южанам. В Нью-Йорке, в частности, громили воинские комиссии и охотились за неграми, как за дикими собаками, сжигая целые кварталы. Это факты. В этой войне капитализм и индустрия северян дралась с дворянским феодализмом юга. Вудро Вильсон, историк, писал: «Замечательно, как мало мирный труд негров нарушен был критическими событиями того времени и отсутствием их господ. Как будто до сельских местностей не дошло и слуха об эмансипации. На поверхности народной жизни не было заметно ни малейшего отражения происходящей революции. С непоколебимым авторитетом царили в уединенных плантациях жены плантаторов в отсутствии своих супругов, сыновей и братьев, ушедших старым лад на войну. Мирно и дружно продолжали толпы негров работать на полях, пахать, сеять, жать, исполняя все приказы своих одиноких хозяек без устали, с тихим усердием, даже с преданностью и привязанностью. Никаких волнений, никаких бунтов, никаких насилий. Как будто они не видели ничего несправедливого в своем положении и не желали никаких перемен. Странное дело, как это американский историк и президент не знает, а я, иностранец, знаю, что негры северных штатов обращались к Аврааму Линкольну с ходатайством принять их в армию. Но президент отверг их ходатайство с нравственным ужасом, как сообщалось в тогдашних газетах. Как это историк запамятовал, что командный состав северных армий относился к неграм не лучше, чем южане, и в цитадели северян, в дни побед северян, в Нью-Йорке, как только что было сказано, был негритянский погром. Историку неизвестны факты, известные мне, когда все же негры прикладывали свою руку, как это было в городах южан Бьюфор и Нэшвилль, уничтоженных неграми, причем негры, в свою очередь, также были уничтожены, как эти города. Историк Вудро Вильсон был бы прав, если бы утвердил, что неграм не давали права принимать участие в войне, когда даже свободолюбивый президент Авраам Линкольн с нравственным ужасом пресекал эти права. И историк был бы прав, если бы сказал, с другой стороны, что негры не принимали участие в войне, и потому что они были забиты до собачьего состояния, поистине до состояния дворовых собак. От дней гражданской войны до 31 года прошло без малого 70 лет, охраненных Ку-клукс-кланом. И я встретил учителя-негра, которому я, первый не-негр, подал руку. Американцы из Ку-клукс-клана будут утверждать, что негры вообще не люди. Американцы даже в Нью-Йорке ставят негров в полусобачье положение. Негры 75 лет назад были освобождены от рабства так же, как если бы хозяин прогнал со двора собаку. Как живет масса негров, рассказано. Негры были освобождены со стопроцентностью безграмотности. За 75 лет негры, даже кропперы южных штатов, сумели создать свою интеллигенцию, литературу, театр, адвокатов, врачей, инженеров. Белые ничего не делали для негров. Пушкину, если бы он был жив и сейчас приехал в Нью-Йорк, ему б не подавали руки. Та ночь, которую я прослушал в негритянских песнях, когда на земле был звездный буран и земля пахла субтропиками, такие ночи перенесены в Нью-Йорк, в Гарлем, в этот чудесный фантастический город негров в Нью-Йорке, который живет ночами и непонятно когда спит, в музыке, веселье, смехе, песнях, танцах. Не знаю расового порядка или исторического, в порядке социальных законов или биологических, но негры действительно имеют отличие от американских белых. Я сказал бы, своею гуманитарной одаренностью. Каждый негр музыкален, в первую очередь. Главный американский бог и нишанец доллар никак не дороже часа хорошей музыки, замусоленных страничек негритянского журнала, хорошего танца, хорошего разговора с приятелем. Так есть для негра, и это непонятно для американца. И Гарлем не такой уж многоэтажный, как остальной Нью-Йорк, и не столь уж залитый по переулочкам светом, поет, хохочет, веселится, дымит сигаретами. Я бывал у молодого драматурга Регины Анжул. Ее пьеса шла в одном из гарлемских театров. Ее муж был адвокатом. Она все же, несмотря на то, что пьесы ее шли, потому что пьесы ее шли в молодом, новаторствующем театре, служила в Даунтауне, все речь в городе белых, в Нью-Йоркском Сити, библиотекаршей. Когда я приехал к ней впервые, она, ее муж и их приятели играли около дома в мяч, стоя четырехугольником и бросая мяч друг другу. Когда я приезжал к ним, всегда повторялись традиции русского студенчества годов до 1905-го. Люди оказывались на столах, на корточках у дверей, за теснотою и за отсутствием чопорности. И разговоры были студенческими поистине. И какой-то веселый, приветливый, товарищеский народ — негры. И безалаберный народ, потому что тот-то забыл, этот опоздал, тот двое суток просидел у товарища, увлекшись книгой и отложив ради нее все прочее на свете. Это был уже круг дружбы, в котором нас, белых, было трое. Ко мне, к стыду моему, мои друзья-негры не приходили. Мы встречались или в Гарлеме, или в Гринвич-Виллидж у Эллен Винер, журналистки. У Винер можно было не застать хозяйку дома, но найти Вольтера или Томаса, двух неразлучных друзей, актера и поэта, негров, с книгами и журналами. Они новаторы, они Маяковский и Мирхольд в молодости. И дела у них. Надо переварить Джемса Джойса, ассимилировав его в негритянской литературе. Надо уничтожить врага такого-то, написав в своем журнале искусства и литературы памфлет и манифест одновременно. Надо выяснить точку зрения по поводу своего молодого поэта такого-то, который в поэзию переносит принципы первоначальных ощущений Марселя Пруста и хочет одновременно быть революционером. Быть же революционером — это быть коммунистом. Быть коммунистом — это, в частности, вырабатывать мораль, это вырабатывать принципы и правила поведения и правила отношения к людям. Это часами решать, останутся или не останутся при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему миру, останутся или не останутся тогда негодяи. Дел очень много. Но если вы оказались в Гарлеме где-нибудь в подвале или во дворе под открытым небом ресторанчика, тогда почему не натанцеваться вдосталь и не попеть? И почему не разъезжаться потом по домам 10 человеками на 4-местной машине? Деды Регины Анжул, Вольтера и Томаса были рабами. Белые и теперь не подают им руки. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Негритянская интеллигенция, мне кажется, интеллигенцией порядка не американского, но европейского. Ну а если эта интеллигенция окажется в Америке, не негритянской, но в городе Делласе столько-то электрических счетчиков, столько-то телефонов и автомобилей, на заводы в городе Делласе работают негры, и на плантациях вокруг города Делласа живут кропперы, 10% всех американских рабочих — негры. Совершенно естественно, что белую работу делает белый, черную работу — черный. Маяковский. Однажды в 1928 году Негритянская рабочая лига в городе Милвоки пригласила на свою конференцию для создания Единого фронта Милвокскую организацию социалистической партии. Социалисты ответили отказом, сообщив Негритянской рабочей лиге, что движение негров не есть рабочее движение, но расовое. В Нью-Йорке же, если вы захотите найти американский антиквариат, предметы искусства, то всему соответствующих лавочках в Гринвич-Виллидже вам покажут индейские ковры и индейские вазы. Если же вы заинтересуетесь национальным американским танцем, национальной американской музыкой, вам покажут фокс и джаз, саксофоны, укулеле и банджо. Итак, Америка — великая демократия, страна равенства национальностей, просвещенность и закон.